Глава 18. Услышав слова Даймубая, четверо следовавших за ним некоторое время молчали, но Сяо Ву все же не удержалась и первой открыла рот. «Вы набираете учеников, как будто себе жену. Все же это слишком строго. Неудивительно, что тот старик на входе сказал, что сюда принимают только монстров. Люди, способные пройти эти 4 экзамена, и вправду могут быть только монстрами. Мне очень хочется задать вопрос, а сколько вообще учеников в академии? И сколько учеников вы набираете в год?» Теперь настала очередь Даймубая продемонстрировать вымученную улыбку. «Наша Академия Шрек с самого своего основания за 20 лет приняла лишь 42 ученика. В среднем в год это чуть больше 2 учеников. В этот раз, вероятно, примут всех вас, 4, что можно уже считать рекордом. До этого Академия 2 года вообще не принимала ни одного ученика. Сейчас в Академии учеников в процессе обучения всего 3, считая меня». «Трое?» Девушка с ледяным взглядом промолчала, а Тан Сань, Сяо Ву и прекрасная юная девушка выкрикнули это почти одновременно. Даймубай насмешливо отвечал: «На всем боевом континенте мы единственная академия, где учителей больше, чем учеников. Даже если всех вас примут, количество учеников в нашей академии все равно не превзойдет число учителей». Тан Сань проговорил: «И как Академия может существовать таким образом? Без денег от учеников у нее вообще не должно быть никакого дохода». Даймубай ответил ему: «А почему еще, как ты думаешь, Академия располагалась бы в такой маленькой деревеньке? Все из-за недостатка денег. Если бы мой дом не поддерживал Академию материально, она могла закрыться еще в прошлом году. Если бы в этом году не было учеников, мы втроем, скорее всего, стали бы последними выпускниками Академии Шрек». «Тогда почему бы Академии немного не снизить планку при проведении тестов? Количество поступающих, которых я видела, не назвать маленьким», — в сомнении сказала мягкая и прекрасная юная девушка. Лицо Даймубая отразило почтение. «Декан сказал, лучше уж совсем ничего, и неважно, даже если придется закрыть Академию, это лучше, чем принимать недостойных. Только монстров. Вы знаете, какие требования для выпуска из Академии? Она уже не на уровне Средней Академии Мастеров Духа и не на уровне Высшей Академии, потому что наши требования совершенно иные. Нам нужны ученики только до 13 лет, которые должны быть истинными гениями. Но требование для выпуска из Академии – это превзойти 40-й ранг, и при этом сделать это до 20 лет. Только чтобы выпуститься, нужно достичь уровня предка духа». В Академию всего было зачислено 42 ученика, но по правде выпустилось лишь 14 человек. И когда эти 14 вышли из Академии, ни один из них не избежал всемирного внимания. Среди них наиболее известен сейчас самый молодой старейшина духовного зала. Его власть и престиж уступают только королевскому. Остальные, те, кто не выпустился, не сумели до 20 лет превзойти 40-й ранг или были убиты при охоте на духовных зверей. Декан говорил, что те, кто не могут достичь 40-го ранга, не должны выходить из академии, чтобы она не потеряла репутацию. Когда он закончил последнее предложение, лицо Даймубая засияло восторгом. Что до декана Академии Шрек, Даймубай явно относился к нему с благоговением. Тан Сань улыбнулся Даймубаю: «Я очень рад, что сумел сюда прийти». Даймубай вздохнул и сказал: «Изначально королевская семья королевства Балак планировала поддерживать Академию, но при условии, что выпускники должны будут поклясться верности королевской семье, на что декан сразу отказал. Наша Академия Шрек еще и не уживается с другими академиями, ее значительно отодвинули в сторону, вот так она и дошла до такого состояния». Тан Сань вдруг понял, что очень желал бы встретиться с тем деканом, о котором говорил Даймубай. Он очень хотел посмотреть, что это был за человек, который был способен 20 лет подряд упрямо держаться такого порядка в Академии. «Вот мы и на месте». Дай Мубай ускорил шаг. К этому времени они достигли еще одной открытой площадки. Это, по сравнению с местом прошлого экзамена, была куда меньше, лишь 200 квадратных метров или около того. На стуле сидел и дремал мужчина средних лет, выглядевший на свои 50 или чуть больше. «Учитель Джао, я привел людей для четвертого экзамена». «А? В этом году будет четвертый экзамен? Да еще и целых четверо?» Этот мужчина средних лет открыл свои заспанные мутные глаза, несколько удивленно посмотрев на четверых мальчиков и девочек, ставших перед ним, как будто наткнулся на какое-то непостижимое чудо. Дай Мубай обратился к нему. Эти четверо не просто прошли на четвертый экзамен, они, кроме того, все освобождены от второго и третьего тестов. Глаза учителя Джао блеснули. Он поднялся со стула, невысокий ростом и с непримечательной внешностью, но выглядел он чрезвычайно крепким. По сравнению с 12-летним Тансанем он был еще чуть ниже, но, несмотря на это, от него исходило величие. Его широкие плечи напоминали крепостные стены, рубашка едва могла скрыть все тело, будто вылитая из стали и полная могучих мускулов. Хотя выражение лица было дружелюбным, его мощная фигура выглядела угрожающе. «Четверо превзошедших 25-й ранг. Неплохо, неплохо. Похоже, в этот год у нас достаточно маленьких монстров. Мое испытание последнее. Выполнив задание, вы сможете официально стать членами Академии Шрек. Однако мое испытание пройти непросто. Реальным боевым опытом должен обладать любой мастер духа. То, что проверяю я, это ваши способности драться». Его улыбающийся взгляд мягко прошелся по всем, начиная с Тансаня. «Мое имя Джао Вуджи. Раз вы все четверо освобождены от второго и третьего экзаменов, я лично с вами поиграю. Сейчас я дам вам время, за которое сгорает палочка благовоний, чтобы вы поняли способности друг друга и все обсудили. Когда палочка благовоний сгорит, тест начнется. Суть теста в том, чтобы вы вчетвером сдерживали мои атаки, пока горит палочка благовоний. Если к тому времени, как она кончится, хоть один из вас будет стоять на ногах, вы все прошли. Надеюсь, вы понимаете. Никаких дешевых трюков. Среди вас нет людей, способных одной скоростью избежать моих атак. В то же время даю вам совет, чтобы сдержать мои атаки, полагаться на силу одного бесполезно. Ваш единственный шанс на успех – это взаимная координация». «Учитель Джао, это не слишком хорошая идея», – с сомнением проговорил Дай Мубай. Джао Вуджи пристально посмотрел на него и сказал: «Что значит не слишком хорошее? Декана здесь нет, сейчас я главный в академии, и если я сказал хорошо, значит хорошо. Отлично, я поджигаю благовония. У вас немного времени, готовьтесь. Малыш Мубай, ты тоже можешь рассказать им об особенностях моей силы, пусть они узнают, к чему готовиться». Договорив, он вынул палочку благовоний, держа ее за кончик двумя пальцами. Палочка благовоний неожиданно загорелась и в мгновение ока застряла в земле, и помимо этого больше не совершила ни малейшего колебания. Закончив с этим, Джао Вунджи снова опустился на стул и закрыл глаза, продолжив дремать. У четверки Тансаня не было никаких особых чувств из-за предложенного учителем Джао способа тестирования. У Дай Мубая же, напротив, лицо было очень серьезным, когда он сказал четверке кандидатов: «Вы все подойдите немного ближе». Вся четверка собралась около него. Дай Мубай сказал с мрачным видом: «В этот раз я не в состоянии вам помочь. Я не ожидал, что учитель Джао вдруг решит лично испытать вас». Сяо Ву с улыбкой произнесла: «Этот учитель Джао не может же тоже обладать силой императора духа, как тот старик у ворот». Дай Мубай покачал головой и ответил: «Нет, Сяо Ву сказала, улыбаясь. «Тогда не о чем беспокоиться. Можно сказать, мы все четверо уже близки к 30-му рангу. Четверо на одного. Только не говорите мне, что мы не выстоим в течение горения одной палочки благовоний, раз уж разрыв в силе не слишком велик». Дай Мубай посмотрел на нее с таким выражением, словно глядел на слабоумную. «Если ты считаешь, что атаки учителя Джао настолько просто сдерживать, то ты глубоко заблуждаешься». «Верно. Учитель Джао действительно не император духа 60-го ранга. Он мудрец духа 76-го ранга. Он мудрец духа, обладающим боевым духом-зверем. Являясь заместителем руководителя академии, он по силе в академии второй после декана». У всех четверых почти одновременно сузились зрачки. 76-й ранг? В их представлении, даже если целая десятитысячная армия будет противостоять мастеру с рангом мудреца духа, он все равно будет беспрепятственно продолжать двигаться, не говоря уже о них, не достигших 30-го ранга. Сяо Ву, не в силах поверить, выпалила. 76-го ранга? Но в сравнении с тем стариком на воротах он выглядит намного моложе? Дай Мубай спокойно произнес. Возраст никогда целиком не сможет отражать истину. Осталось совсем немного времени. Я только расскажу вам о ключевых способностях учителя Джао. После этого вы должны будете сразу продумать план противостояния. Иначе, что уж говорить об одной палочке благовоний, будет уже неплохо, если вы сможете выстоять его первую атаку. Выражения лиц у четверки помрачнели. Столкнуться с таким противником, как мудрец духа 76-го ранга, это уже совсем не шутки. Тансань был родом из деревни Святого Духа, в которой ходили легенды о мудреце духа, но то были только легенды и ничего более. Но перед его взором сейчас предстал настоящий мудрец духа, и к тому же он был их экзаменатором в этом решающем тесте. Дай Мубай заметил с кривой улыбкой. Обычно учитель Джао был ответственным лишь за наблюдение над проведением четвертого теста. Вашим противником должен был быть я. Кандидат должен выстоять против моих атак, пока горит одна палочка благовоний. Тогда экзамен считался пройденным. Но кто же мог знать, что сегодня он будет чересчур взвинчен и сам вдруг решит провести его? Дух учителя Джао – это яростный медведь Ваджра, один из сильнейших духовных зверей. Во всем его теле нет ни одной слабой точки. Его защитная мощь поистине ужасающая. Даже если бы его противником был мастер духа одного с ним ранга, то ему все равно было бы тяжело прорвать защиту и ранить его. И хотя учитель Джао проигрывает в скорости, между ним и вами чудовищный разрыв в духовной силе, поэтому в скорости с ним вам тоже не сравнится. Учитель Джао очень силен в физической атаке и защите. В академии его прозвали «Недвижимый император битвы». Что уж говорить о вас четверых, даже если я вам помогу, вы все равно не сможете противостоять его атакам в течение горения одной палочки. Сейчас я надеюсь лишь на то, что учитель Джао не станет атаковать вас в полную силу. Не имеет слабых мест. Четыре простых слова обозначили сильную сторону Джао Вуджи. Красивая юная девушка с короткими волосами вдруг вскрикнула. «Не может быть! Это же недвижимый император битвы Джао Вуджи, пропавший на континенте на целых 10 лет! Не ожидала, что он учитель в Академии Шрек. Первоначально у недвижимого императора битвы Джао Вуджи возникли разногласия с духовным залом, и духовный зал хотел наказать его, но он просто прорвался через окружение 16 священников. С тех пор этот вопрос остался нерешенным. Все священники духовного зала были императорами духа как минимум 60-го ранга. В то время Джао Вуджи тоже должен был быть приблизительно 60-го ранга». «Верно. Хуже противника не придумаешь!» Дай Мубай тихо кивнул и сказал. «Ну, во всяком случае, я никогда не видел, чтобы учитель Джао сражался в полную силу, поэтому надейтесь на лучшее. Среди семи духовных колец учителя Джао первые два кольца столетние, третье и четвертое кольца тысячелетние и последние три кольца все 10-тысячелетние. К тому же 7 духовных колец усиливают как атаку, так и защиту, так что можете себе представить, насколько он ужасающий. Теперь сперва познакомьтесь друг с другом, представьте своих духов и свои способности, и подумайте, как вам будет лучше ими воспользоваться, чтобы выстоять экзамен Джао Вуджи. Тан Сань представился первым. Тан Сань, дух-инструмент речная трава, мастер духа системы контроля 29 ранга. Сяо Ву, взглянув на Тан Саня, представилась второй. Сяо Ву, дух-кролик, мастер духа системы нападения 29 ранга. Юная девушка с короткими волосами душей немного поколебалась, затем заговорила. Нин Рон Рон, дух-инструмент, стеклянная пагода 7 сокровищ, мастер духа системы поддержки 26 ранга. Наконец, ледяная юная девушка, как и прежде отстраненная и холодная, равнодушно бросила. Джу Джу Цин, дух адская виверна, мастер духа системы ловкости 27 ранга. Как только вся четверка представилась друг другу, взгляды всех, включая Дай Мубая, устремились к одному человеку. Тем человеком, который приковал к себе всеобщее внимание, была та юная девушка с короткой стрижкой, Нин Рон Рон. Шокированный Тан Сань проговорил: «Твой дух – стеклянная пагода. Это значит, что ты пришла из клана стеклянной пагоды семи сокровищ?» «Стеклянная пагода семи сокровищ – это дух сродни легенде на всем боевом континенте. Им мог обладать только ребенок, имеющий непосредственное отношение к клану стеклянной пагоды семи сокровищ. Обладателя такого духа можно было оценить только одной строкой – самый могущественный дух-инструмент поддержки на всем континенте. Лучший союзник всех боевых мастеров духа. Среди 6 символов духовного зала, на одном из 3, которых не было на значке магистра, была изображена как раз стеклянная пагода 7 сокровищ. Нин Рон Рон высунула свой милый язычок и сказала: «Хватит пялиться. Я такая же, как и все обычные люди. Я тайком сбежала из дома. Давайте пока поговорим о нашем текущем задании. Я могу увеличить характеристики и силы, и ловкости каждого. Усиление где-то 30%. Поддерживать на время сгорания палочки благовоний не проблема». 30% усиление. Это уже внушительно. Но Тан Сань знал, причина, по которой магистр назвал стеклянную пагоду семи сокровищ сильнейшим из духов системы поддержки, заключалась в том, что за каждое новое духовное кольцо она развивала не только еще одну улучшаемую характеристику, но в то же время и увеличивала усиление атрибутов каждого духовного кольца еще на 10%. Иначе говоря, если духовная сила Рон-Рон перейдет на 30 ранг или выше, это не только добавит новую характеристику, но и эффект улучшения характеристик станет 40%. И так за каждый новый титул. На 70 ранге дух способен моментально улучшить 7 разных характеристик на 80%. Довольно ужасающий эффект. Если иметь в качестве поддержки такого мастера духов со стеклянной пагодой 7 сокровищ, можно почти в мгновение удвоить свою реальную силу. Что касается подавляюще мощных мастеров духа, в таком случае эффект усиления стеклянной пагоды 7 сокровищ будет еще выше. В каждом из 2 небесных имперских регионов, как только появлялись мастера духов клана стеклянной пагоды 7 сокровищ, они немедленно становились целью охоты вражеских мастеров духа. Они приковывали к себе внимание, будто 10-тысячное войско. К счастью, эффект усиления духа стеклянной пагоды 7 сокровищ не складывался. Иными словами, если у тебя 2 мастера духа со стеклянной пагодой, эффект усиления будет давать более высокая духовная сила. Величайшей слабостью стеклянной пагоды 7 сокровищ было отсутствие боевого потенциала. Им требовалась защита группы боевых мастеров духа. Но добровольцев быть защитниками стеклянной пагоды 7 сокровищ определенно находилось немало. Среди них было по меньшей мере 2 высших создания среди мастеров духа, титулованных Доуло. На всем континенте клан стеклянной пагоды 7 сокровищ без сомнения входил в тройку наиболее влиятельных. что до того, какой эффект усиления обретает стеклянная пагода, когда наконец достигает 80 и 90 рангов, лишь члены внутреннего круга клана могли это знать. До сих пор это было величайшим секретом клана стеклянной пагоды Семи Сокровищ. Дай Мубай, сделав глубокий вдох, сказал: «Сочетание вашей четверки, кто бы что ни говорил, достаточно хорошее. Без духов одной системы. Как вам противостоять атаке учителя Джао, решать вам самим». Тан Сань, пораскинув мозгами, предложил: «Нин Рон Рон отвечает за поддержку нас троих, и тогда Сяо Ву за основное нападение. Я буду занят контролем атак учителя Джао и постараюсь как можно больше ограничить его движение, при этом помогая Сяо Ву с лобовой атакой. Джу Джу Цин, попрошу тебя заняться флангом, чтобы сковать его своей скоростью». Сяо Ву и Нин Рон Рон кивнули. Джу Джу Цин посмотрела на Тан Саня и, наконец, тоже слегка кивнула, согласившись с его предложением. В течение такого короткого времени они могли использовать лишь простые тактики. Что до результата, лишь реальный бой сможет все проверить. Что ни говори, а они никогда не встречались со столь могучим противником. И сила его находилась на таком уровне, что они могли лишь сражаться, чтобы понять, как с ним бороться. «Заканчивайте обсуждать», — раздался звучный голос Джао Вуджи. Четверо обернулись и увидели, что палочка благовоний на земле догорела почти до конца. «Учитель, мы можем начать». «Дай Мубай», — кивнул Джао Вуджи, быстро отступив в сторону, как зритель. Хоть это был и не вполне нормальный бой, как мастер духа силового вида, Мубай, естественно, не мог упустить возможности поучиться и увидеть навыки Джао Вуджи. Джао Вуджи снова поднялся. Похрустел костями, хватая рукой то одно расслабленное запястье, то другое, издавая зубодробительные звуки, и неосязаемое давление вдруг увеличилось еще больше. В руке Джао Вуджи снова держал палочку благовоний, и, никого не ожидая, зажег ее. Нин Рон Рон в это время уже взяла инициативу в свои руки. «Стеклянная пагода Семи Сокровищ!» Безустанно кружась, ее тело взмыло в воздух и спустило ослепительно прекрасное семицветное сияние. И только стало видно, что это семицветное сияние собралось в одну точку, на ладони Нин Рон Рон уже стояла пагода высотой в один чи. Сокровище мерцало, испуская ауру благородства. Нин Рон Рон легко улыбнулась. Она вся, казалось, парила в воздухе, как бессмертный ангел. У нее из-под ног поднялись два желтых кольца, спокойно кружась вдоль ее тела. «Семь драгоценных слов! Первое слово — сила!» Первое кольцо поднялось, окружив семицветную пагоду. Из левой руки Нин Рон Рон в трех направлениях одновременно вырвались три потока яркого света, окутав тела ее троих спутников. Мгновенно в сотни костей их конечностей забурлила теплая энергия. Трое тут же почувствовали, как их тела налились силой, и духовная мощь, будто кипя, рвалась внутри них. Джао Вуджи несколько пораженно посмотрел на Нин Рон Рон. «Ну дела. Среди поступающих в этом году есть даже кто-то из клана Стеклянной Пагоды? Неплохо, неплохо. Этот старый пень Флендер наверняка будет в восторге». Говоря, он играючи бросил уже зажженную палочку благовоний, воткнув ее в землю. «Семь драгоценных слов. Второе слово. Скорость!» Три потока яркого света вылетели еще раз. Второе духовное кольцо Нин Рон Рон тоже наложило свой эффект. От легкости в теле Тан Саню казалось, что он стал невесом, и в душе он восхищенно ахнул. Слава стеклянной пагоды Семи Сокровищ действительно была заслуженной. Она достойна называться первым духом в системе поддержки. Одновременное усиление и скорости и силы на 30% мгновенно заставило его ощутить, что его мощь значительно возросла. И в то же время начал двигаться Джао Вуджи, вовсе не бросившись на четверку Тан Саня, но расставив ноги и полусогнув колени, он ударил кулаками в землю. «Плохо!» — вскрикнул Тан Сань в тот момент, когда Джао Вуджи начал свою атаку. Тан Сань уже понял, что тот собирается сделать. магистр однажды сказал: «Если когда-нибудь ты столкнешься с противником из клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, то с самого же первого момента битвы ты должен первым устранить мастера духа со Стеклянной Пагодой». Атака Джао Вуджи была нацелена не столько на Нин Рон Рон, сколько преследовала целью сперва прервать эффект усиления Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ. Внезапно одна черно-синяя лоза вырвалась в воздух. На ней не было острых шипов, поскольку это был эффект лишь первого духовного кольца Тансаня. Длинная лоза молниеносно обвела талию Нин Рон Рон. Одновременно с этим Тансань подскочил вверх, увлекая за собой Нин Рон Рон в воздух. С глухим шумом земля яростно содрогнулась. Волна желтого грунта вдруг направилась по земле в сторону группы Тансаня. Сяо Ву и Джу Джу Цин отреагировали очень быстро. Сяо Ву подпрыгнула вверх, Джу Джу Цин отскочила в сторону. Вместе с ними, уклоняясь от волны землетрясения, в воздух прыгнул и Тан Сань, практически одновременно с Сяо Ву. Даже высота его прыжка была почти та же, что и у нее. «Сяо Ву, вверх!» – выкрикнул Тан Сань, поднимая обе руки, силой отталкивая их от груди. Сяо Ву практически не было нужды смотреть на Тан Саня. Она уже и так знала, где находятся его руки. Эти двое были вместе вот уже 6 лет и давно научились понимать друг друга с полуслова. Двумя ногами оттолкнувшись от ладони Тан Саня, благодаря силе его толчка, Сяо Ву вылетела в направлении Джао Вуджи вниз, словно стрела из лука. Нападение – это лучшая защита. Пассивно принимая удары, позволяя Джао Вуджи показать полную силу, у них не было ни малейшего шанса, и напротив, было лучше заменить защиту нападением, и, возможно, они смогли бы потянуть время. Джао Вуджи, глядя на свои кулаки, обрушенные молотами на землю, никак не реагировал, а напротив, широко улыбался. В тот момент, когда Сяо Ву набросилась на него, он не увернулся, а напротив встал, сложив руки за спину, забавляясь атакой Сяо Ву. Сяо Ву, естественно, не могла упустить такую возможность. Свернувшись калачиком в воздухе, она с вращением неслась на противника. Уже приближаясь к Джао Вуджи, ее изящное тело распрямилось. Пройдя в воздухе за долю секунды полный процесс духовного усиления, двумя ногами она опустилась по обе стороны от шеи Джао Вуджи. С двумя синхронными приглушенными звуками Сяо Ву обеими ногами встала точно на плечи Джао Вуджи, но он даже не покачнулся, лишь сказал с ухмылкой: «Кажется, совсем силы нет у тебя, малышка!» Сяо Ву холодно фыркнула: «Тогда я покажу тебе силу!» Ее стопы словно приклеились к плечам Джао Вуджи. Пятки развернулись внутрь, надавливая на главные артерии на шее, и ее изящное тело крутанулось изо всех сил, поднимаясь в воздух. Если бы Сяо Ву полагалась лишь на свою физическую силу, то она, скорее всего, не смогла бы сдвинуть тело Джао Вуджи. Но как раз сейчас не только ее сила действовала на учителя. Джао Вуджи вдруг ощутил, что все тело сковано. Усыпанная острыми колючими шипами лоза яростно оплетала его. За исключением рук и ног, он был связан намертво. Лоза была чрезвычайно крепкой. Ее интенсивный парализующий яд тотчас начал впрыскиваться в тело противника. Вместе с тем, лозы, растущие из земли, силой оторвали тело, лишив обе ноги Джао Вуджи опоры. Как бы ни была велика сила противника, он не сможет стабилизировать тело, пока обе его ноги не встанут на землю. Из-за движущейся силы ног Сяо Ву, тело Джао Вуджи, потеряв опору, сразу же стало вращаться в воздухе. Сейчас его тело было полностью опутано речной травой Тансаня, словно сине-зеленый гигантский качан капусты. С поддержкой Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ Нин Рон Рон и Тансань и Сяо Ву уже демонстрировали силу, превосходящую 30-й ранг. Сяо Ву стремительно вращалась в воздухе, затем внезапно совершила сальто назад, силой подкидывая тело Джао Вуджи. Двумя руками, оттолкнувшись от земли, она совершила резкое движение ногами, похожее на то, как смыкаются ножницы. Если бы их противник был обычным человеком, то от этого движения ног Сяо Ву у него сперва сломалась бы шея, а затем бы была отсечена и сама голова. Сяо Ву уже использовала полную силу в последнем броске, применив мощное сальто назад. «Кружиться и вертеться тоже довольно забавно!» В воздухе раздался приглушенный голос Джао Вуджи, и Сяо Ву вдруг почувствовала, что ее до этого стремительно вращавшееся тело отказывается шевелиться. Обе ноги почему-то не могли снова сдвинуть противника, и с резким яростным звуком ее тело было силой откинуто, так и не завершив сальто. Со звуком «пам» взорвалась лоза, опутывавшая тело Джао Вуджи, и разлетелась во все стороны. Обе его ноги снова прочно стояли на земле. Но в этот раз выражение лица Джао Вуджи едва заметно изменилось. С низким рыком его тело резко увеличилось. Вся его изначально ужасающая мускулистая фигура увеличилась вдвое. Даже ростом за долю секунды он стал на метр выше. Все тело его стало невероятно мощным. Семь ослепительных духовных колец одновременно появились, как и говорил Даймубай, два желтых, два фиолетовых, три черных. Семь ужасающих духовных колец приникли к его телу. Динь-динь-динь-динь-динь. Многократно повторяющийся звонкий звук нарастал за спиной Джао Вуджи. Сяо Ву, воспользовавшись моментом, коснулась лишь носочками плеч Джао Вуджи, приблизившись гибким телом к противнику, с усилием совершила сальто назад, ее коса скорпион вытянулась и, как шустрая змея, обвела левую лодыжку Джао Вуджи. Этот усиливающийся звонкий звук был от запуска атаки Джуджу Цин. Когда она впервые начала уклоняться, то продемонстрировала всем свою скорость, достойную боевого мастера духа системы ловкости. Ее скорость была столь стремительна, что даже Дай Мубай едва не задохнулся от восхищения. Самым ужасающим было то, что все движения Джуджу Цин не издавали ни малейшего звука. Быстро подпрыгнув всем телом, она бесшумно атаковала без лишних трат энергии и без того пронзительного звука активации духовной силы. У Дай Мубая после духовного усиления тела острые лезвия служили продолжением пальцев, словно когти тигра, но Джуджу Цин после усиления тела ее кошачьи когти по форме были как шипы. После усиления оба глаза Джуджу Цин одновременно изменились. Левый стал темно-зеленого цвета, правый – ясно-голубого. Длинные волосы свободно улеглись по спине. Тело в движении начало оставлять расплывчатые образы, отчего обнаружить ее точное местоположение стало крайне трудно. Но больше всего привлекали внимание ее атаки. Острые когти специально искали жизненно важные места, настолько точно, что у Джао Вуджи не было выбора, кроме как высвободить своего духа. Время для вступления в бой у Джуджу Цин было выбрано идеально. Как раз когда Джао Ву выпустил силу, чтобы уничтожить речную траву Тансаня, и кроме того, в тот момент, когда он отбросил Сяо Ву, он ослабил концентрацию, иначе и ее атак не хватило бы, чтобы снизить темп атаки Джао Вуджи. Но когда Джао Вуджи завершил духовное усиление тела, атаки Джуджу Цин уже не могли так легко добиться эффекта. Тело Джао Вуджи стало будто отлитым из стали. Под ударами ее кошачьих когтей в полную силу она могла лишь проколоть одежду Джао Вуджи. Мягкий навык Сяо Ву впервые был остановлен. Как бы она ни использовала силу, она не могла и на волосок сдвинуть тело Джао Вуджи. Даже когда после обратного сальто она ударила руками в коленные чашечки, это не произвело никакого результата. Сяо Ву внутренне была крайне обеспокоена, но сейчас у нее не было совершенно ничего, чтобы сдержать противника. Дело было не в том, что мягкий навык Сяо Ву оказался слаб, просто ее навык полностью сводила на нет сила Джао Вуджи. Первое духовное кольцо Сяо Ву добавляло ее телу необходимую гибкость, чтобы контролировать противника, не давая ему освободиться, что по сути направлено на убийство одним ударом. Но сейчас пропасть между ее силой и силой Джао Вуджи была действительно слишком велика. Даже с поддержкой Тансаня этого недостаточно для Джао Вуджи. До тех пор, пока ее духовная сила не приблизится к уровню Джао Вуджи, против такого мастера духа прямого силового типа, как он, эффективность ее мягкого навыка сводится к нулю. Из-за разрушения речной травы лицо Тансаня тут же побледнело, но все же он без промедления уже бросился вперед неожиданным большим скачком, и на теле Джао Вуджи вновь появились толстые лозы. На мгновение это замедлило его подготовку к высвобождению силы. Это был эффект способности второго духовного кольца речной травы – порождение паразитов. Пользуясь этой минутной возможностью, Тан Сань уже появился перед Джао Вуджи, а Джу Джу Цин бесшумно возникла за его спиной. Одним кошачьим когтем схватив противника за горло, другим потянувшись к уху в поиске слабых мест на человеческом теле. Воспользовавшись тем, что Джао Вуджи еще не освободился от речной травы, Тан Сань резко направил кулак в живот Джао Вуджи. Тот сердечно рассмеялся, тоже не торопясь сбрасывать с себя речную траву. Напрягая живот, он явно думал взглянуть, сколько сил было у Тан Саня. В глазах Тан Саня мелькнул огонек. Смех Джао Вуджи вдруг прекратился, потому что он пораженно обнаружил, что кулак Тан Саня, будто бы выпущенный с полной силой, несся легко вперед. Но так как Джао Вуджи сконцентрировал духовную силу в животе, у него сразу возникло ощущение, что он неправильно использовал энергию. Силы Тан Саня и Сяо Ву, конечно, с Джао Вуджи ничего нельзя было сделать, но если это его собственная сила, все менялось. Размахнувшись правым кулаком, Тан Сань вдруг раскрыл ладонь. В мгновение он использовал обращающую силу журавля, хватающего дракона, потянув вперед тело Джао Вуджи, заставив того пошатнуться, одновременно прямо ударил правой ногой в носок Джао Вуджи. Даже если духовная сила противника была невероятной, в таких условиях он все равно потеряет равновесие. В понимании выбора верного момента Тан Сань также не уступал Джу Джу Цин. Опираясь на свое мастерство в журавле, хватающем дракона, он добавил силу Джао Вуджи к своей собственной, чтобы сдвинуть его мощное тело. «Подъем!» – громко выкрикнул Тан Сань, вытянул обе руки, и неожиданно для Джао Вуджи его тело резко поднялось в воздух. «Сяо Ву!» В момент, когда тело Джао Вуджи полностью оторвалось от земли, способности Сяо Ву наконец дали результат. Две стройные ножки в мгновение ока обернулись вокруг пояса Джао Вуджи, руки схватились за его лодыжку, и на ее теле вспыхнуло первое духовное кольцо. Заставив тело Джао Вуджи дико прокрутиться в воздухе три раза и расположив вниз головой, она мощно ударила его о землю. Прошлые атаки Джуджу Цин, хотя и не нанесли урона, тем не менее немного подорвали приспособляемость Джао Вуджи, и совместная сила трех людей наконец завершила эту атаку. Рядом с Сяо Ву, бросавшей в землю тело Джао Вуджи, в момент перед приземлением появилась толстая лоза речной травы, обвившись вокруг ее талии. И пока Джао Вуджи, вертясь, летел к земле головой вниз, Сяо Ву резко взмыла вверх, поддерживаемая речной травой, и сделала красивое сальто в воздухе, не упав. Бабах! Огромное! После духовного усиления тело Джао Вуджи мощно вбилось в землю. Как оказалось, его голова полностью погрузилась в грунт. Сяо Ву ловко приземлилась прямо на плечи Тан Саня, став одной ногой на правое его плечо и вытянув в стороны руки, чтобы сохранить равновесие, она большими глотками вдыхала воздух. Она уже использовала в этой атаке всю свою силу. Если бы не мастерский журавль, хватающий дракона, Тан Саня, она и сейчас не смогла бы завершить свою направленную духовную способность второго кольца – убийственное падение мягкого навыка. «Малыш Сань, а мы не перестарались?» – с беспокойством спросила Сяо Ву. Тан Сань покачал головой. «Джао Вуджи еще даже не использовал духовных способностей». Он бросил взгляд в сторону. В данный момент палочка благовоний прогорела лишь на треть и всего-то. Но про прошлую совместную атаку все трое, Тансань, Сяову и Джуджу Цин, могли сказать, что они, не жалея усилий, использовали все, что у них было. Тансань быстро убрал паразитов речной травы с тела Джао Вуджи. Незачем ждать, когда речная трава опять будет разорвана противником. Хоть речная трава и потребляла не так много духовной силы, каждый раз, когда ее рвали, потребление силы было несравнимо выше. Обе руки Джао Вуджи уперлись в землю, и он вытащил голову. Ранее они не могли рассмотреть его, но теперь ясно увидели его внешность после духовного усиления тела. Все тело Джао Вуджи покрылось толстой бурой шерстью. Его рост неожиданно перевалил за 2,5 метра. Мышцы обвивали тело, будто драконы. 7 духовных колец безостановочно обращались вокруг, испуская подавляющую ауру. Глава 19. Руки Джао Вуджи вдруг необычайно выросли, став похожими на большие пальмовые листья. Как и сказал Тансань, до сих пор Джао Вуджи не использовал и толики духовной силы. А до того, как Джуджу Цин начала бить его в слабые точки, он даже не думал, что должен будет использовать духовное усиление тела. Если уж вспомнить, что он мудрец духа 76-го ранга, несколько магистров духа 20 какого-то там ранга были перед ним слишком хлипкими. Он просто расслабленно игрался с детишками, и только. Однако такое обычно наказывалось именно из-за того, что он их недооценил, включая то, что по сути с усилением стеклянной пагоды 7 сокровищ Нинрон-Рон их реальная сила превзошла 30-й ранг, хоть они все еще не обладали отточенной практикой взаимодействия, но все же заставили недвижимого императора битвы почувствовать вкус своей ошибки. Джао Вуджи вытряс грязь из ушей и не особо радостным голосом сказал: «Черт побери, чтобы эти детишки меня развели, проклятие! Да вы меня несколько раз чуть не убили! Мубай, ты мелочь! Чего ты смеешься? Завтра придешь на урок настоящего боя!» «Ой!» Только недавно наблюдавший со стороны Дай Мубай хохотал в рукав от вида грязной головы Джао Вуджи, но теперь, после слов Джао Вуджи, улыбка уже не появлялась у него на лице. «Ну, детишки, вперед! Продолжаем!» Джао Вуджи продвигался большими шагами, идя прямо к Тансаню и Сяо Ву. Недавняя согласованная работа этих двоих, понимание друг друга с полуслова, оставили глубокое впечатление. «Сяо Ву! Человеческий молот-метеор!» — выкрикнул Тансань. Пятки Сяо Ву опустились на плечи Тансаня. Она опять прыгнула, только в этот раз не руками вперед. Первыми пошли ее ноги, направившись прямо в голову Джао Вуджи. В то же время сразу 10 лос речной травы вырвались из пространства вокруг тела Тансаня, с разных сторон опутывая Джао Вуджи. Джао Вуджи поднял руку, чтобы прихлопнуть Сяо Ву, но кто бы мог подумать, что тело Сяо Ву, еще не добравшись до него, внезапно изменит направление, и его ладонь, естественно, попадет только по воздуху. Сяо Ву нырнула в сторону, ногой ударив Джао Вуджи по плечам. Изначально так называемый человеческий молот-метеор был скрытым оружием, клоном молота-метеора. С помощью опутывания речной травы Тансань легко управлял в воздухе Сяо Ву, атаковавшей противника. К несчастью, защитная мощь Джао Вуджи, с которой они столкнулись, была просто непомерной. Даже если его умение уклоняться было так себе, даже коснуться его тела не так просто. Обычно скрытое оружие делилось на 4 основные категории: бросаемое, активируемое механизмом, проводная система и распыление яда. Такое оружие, как молот-метеор, красное сдерживающее лассо, летающий коготь, относилось к проводной системе. Хотя оно было менее секретным, чем другие типы скрытого оружия, но те не могли иметь такой же огромной атакующей силы. Джао Вуджи тоже казался сбитым с толку этим пинком. В его светлых карих глазах наконец показалось сколько-нибудь серьезное выражение. Эти несколько детей все могли стать его учениками. Если снова позволить им такое с собой творить, его репутация слишком пострадает. Как ему потом их наставлять? Джуджу Цин не осталась в стороне в тот момент, когда Джао Вуджи бросился на Тан Саня. На ее теле засияли сразу два желтых духовных кольца. Зрачки в ее голубом и зеленых глазах резко вытянулись, и она бесшумно разогналась, в мгновение прыгнув высоко вперед. В воздухе духовная сила окутала ее тело, она быстро завертелась, как мяч, полетев на Джао Вуджи. Внутри этого круглого силуэта мелькали один за одним лишь когти. Это была способность ее второго духовного кольца – сотня адских когтей. Полагаясь на быстрое вращение тела и проникающую атакующую мощь кошачьих когтей, в чрезвычайно короткое время она наносила врагу сотню атак в одно и то же место. Ее внушительная мощь была просто поразительна. Когда Джао Вуджи получил ногой от Сяо Ву, в тот же момент сотня адских когтей Джуджу Цин ударила ему в спину. Сотня адских когтей, как быстро крутящееся зубчатое колесо, молниеносно вонзились в спину Джао Вуджи. Раздался рев. В глазах Джао Вуджи показался холодный свет, и его ладони резко сжались в кулак. Среди семи духовных колец на его теле в один миг вспыхнуло первое духовное кольцо. Яркий золотой свет взорвался практически в мгновение ока, и полностью погруженная в сотню адских когтей Джуджу Цин была немедленно отправлена в полет, издав в воздухе болезненный стон. Даймубай непонятно как оказался прямо там, когда она должна была упасть, поймав ее руками. Он обнаружил, что Джуджу Цин уже потеряла сознание от шока, и обе ее руки были вывихнуты. Такому же удару подверглась и Сяо Ву после пинка Джао Вуджи. Только речная трава Тан Саня подняла вверх ее тело, последовала атака Джао Вуджи. И в этот же момент от Тан Саня полетела речная трава, чтобы опутать тело противника. В этом ярком золотом свете все усилия стали бесполезны. Хотя Сяо Ву не была к нему так близко, как Джуджу Цин, от взрыва она подлетела вверх. Речная трава Тан Саня, была она рядом с телом или не рядом, в пределах 3 метров вокруг Джао Вуджи полностью была отброшена, а у его тела вовсе разорвано в клочья. Почти одновременно раздались 3 приглушенных звука. Самое большое ранение получила Джуджу Цин, следующей шла Сяо Ву. Дикая взрывная сила заставила Сяо Ву в воздухе сплюнуть кровь. Все ее тело горело, но речная трава доставила ее прямо в руки Тан Саня. Хотя Тан Сань получил самое легкое ранение и только от разорванной взрывом речной травы чувствовал жгучую боль, но раны Сяо Ву заставили его потерять хладнокровие. То, что показал Джао Вуджи, было его первой духовной способностью – телом недвижимого императора битвы. Хоть это лишь 100-летнее духовное кольцо, одна способность, использованная с разной духовной силой, показывала совершенно разный эффект. Благодаря духовной силе 76-го ранга, эта способность, дарованная 100-летним кольцом, достигла высочайшего эффекта. Одновременная защита и нападение, немедленно разрушившие совместную атаку Тан Саня и остальных. Это истинная мощь мудреца духа. Нин Рон Рон тоже была крайне обеспокоена, пока эта палочка благовоний догорела лишь наполовину, но хоть ее стеклянная пагода 7 сокровищ включала в себя усиление каждого атрибута, она была не способна лечить. И у нее лишь 2 духовных кольца и эффектов столько же. Она вновь чувствовала беспокойство и даже бессилие. Джао Вуджи вдруг ускорился и как будто в один шаг оказался прямо перед Тан Санем, поднял свою огромную ладонь, вместе с чем засияло его второе духовное кольцо. разразился хохотом, и под действием духовного кольца ладонь мгновенно стала золотой, увеличилась в объеме вдвое, и он замахнулся прямо на Тан Саня. Сяо Ву еще была на руках Тан Саня, и он, конечно, не мог позволить ей принять удар этой ладони на себя, поэтому он торопливо отстранил ее от себя. Но сделать это было непросто, и он потерял возможность уклониться. Но в это время на теле Сяо Ву засияло второе духовное кольцо. Ее глаза вдруг окрасились в кроваво-красный, и она неподвижным взглядом уставилась на Джао Вуджи. Джао Вуджи лишь ощутил в голове путаницу, вздрогнул, и падающая ладонь, естественно, тоже стала двигаться медленнее. Духовная сила ослабла более чем в половину, и в его глазах отразился золотой свет. «Неплохо. Так у тебя есть запутывающая духовная способность?» Красный свет в глазах Сяо Ву встретился с золотым светом в глазах Джао Вуджи. Вдруг, громко вскрикнув, Сяо Ву провалилась в беспамятство на груди Тан Саня. Из ее носа хлынула кровь. Тан Сань практически неосознанно ухватился за эту возможность и вырвался из радиуса атаки Джао Вуджи, использовав запутывающие следы призрачной тени. Ладонь Джао Вуджи даже толком не хлопнула, а он уже ранил этих детей. «Сяо Ву! Сяо Ву!» Тан Сань несколько раз беспокойно позвал ее, торопливо вливая в Сяо Ву энергию мистического небесного навыка. Но Сяо Ву не отвечала. Джао Ву не стал преследовать и опять нападать. Остановившись, он сказал: «Она будет в порядке. Хотя ее запутывающая способность имеет неплохой эффект, разница между ее духовной силой и моей слишком велика. Когда получаешь отдачу от своей же силы, естественно, результат будет только таким. Кстати, твоя речная трава точно так же на меня не работает. Дай ей проспаться ночку, завтра она проснется свежей». Сместив взгляд к Нин Рон Рон, Джао Вуджи с легкой улыбкой добавил: «Мне незачем продолжать вас избивать. Девчонка из клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, ты проиграла. Одних вас мне еще слишком мало. Вы не можете сопротивляться, даже пока горит палочка благовоний. Это показатель настоящей силы». Обнимая мягкую, как шелк, Сяо Ву, Тан Сань медленно поднял голову. Его взгляд был бесстрастным. Черные зрачки казались непостижимы. Держа в руках Сяо Ву, он медленно повернулся и подошел к Нин Рон Рон. «Помоги, пожалуйста, позаботься пока о Сяо Ву». Нин Рон Рон мгновение непонимающе глядела, затем убрала духа Стеклянную Пагоду Семи Сокровищ и взяла из его рук Сяо Ву. Хотя назначение ее духа было поддержкой, у всех мастеров духа была духовная сила, и их тела, естественно, были сильнее, чем у обычных людей. Ей ничего не стоило держать вес Сяо Ву. Передав Сяо Ву Нин Рон Рон, Тан Сань повернулся и зашагал в сторону Джао Вуджи. Джао Вуджи на мгновение оцепенел. «Что? Еще хочешь продолжать? Боюсь, ты не выдержишь и одной моей атаки. Способность моего второго духовного кольца, могучую ладонь Ваджра, не так-то легко перенести». Конечно, Джао Вуджи не мог отказать этим детям вступить в Академию Шрек только потому, что палочка благовоний не догорела до конца. На самом деле совсем наоборот. Сила, которую показали эти дети, к его радости, сильно удивляла. Не только сила каждого из них имела уже свои особенности, но к тому же, в условиях, когда они еще ни разу не тренировались вместе, неожиданно они сумели достичь координации с невероятно хорошим взаимопониманием. Границы их будущих возможностей представлялись немыслимыми. В такой академии, где было лишь три ученика, можно оценивать только по одному параметру – сильнее или нет. Почему его последние слова были не слишком добры, так это лишь потому, что он надеялся, что эти дети не зазнаются слишком из-за своего таланта. Ранее в Академии Шрек не сказать, что не было случаев, когда гордыня мешала развитию ученика. как Джао Вуджи мог желать, чтобы эти молодые саженцы пошли кривой дорожкой. Вот только он не ожидал, что Тансань вдруг пойдет назад к нему, один. Такая смелость уже сильно возвысила его в глазах Джао Вуджи. Тансань покачал головой и сказал: «Я пришел совсем не для того, чтобы продолжать этот экзамен». Джао Вуджи несколько разочарованно проговорил: «Тогда что же, значит, ты сдаешься?» Тансань снова покачал головой: «Нет, я надеюсь, мы сможем провести с вами еще один бой. Все начнется заново. Пожалуйста, зажгите еще одну палочку благовоний. Если я выдержу время сгорания палочки, пожалуйста, разрешите нам четверым вместе вступить в Академию Шрек». Джао Вуджи, улыбаясь, посмотрел на Тансаня и спросил: «А что, если ты не сможешь выдержать? Не забывай, только что вы дрались вчетвером и в итоге все же проиграли». Тансань не мог принимать решение один. Даже если Сяо Ву согласилась бы вместе с ним, он не мог заставлять двоих оставшихся. Он повернул голову и посмотрел на Нин Рон Рон и Джу Джу Цин. Сейчас вывихнутые руки Джу Джу Цин уже были вправлены Дай Му Баем, и она сама очнулась, только пока слабо дышала, оставшись лежать на груди Дай Му Бая. У нее пока не было сил, чтобы встать. Нин Рон Рон чуть улыбнулась Тансаню. «Тансань, мы же товарищи. С самого детства отец наставлял меня, товарищей нельзя оставлять в беде. В худшем случае мы уйдем вместе, мы все равно уже провалили экзамен. Академия в имперской столице точно нам не откажет». Тансань снова посмотрел на Джу Джу Цин. У той, похоже, не было сил даже говорить, но с усилием собравшись, она кивнула Тансаню. Хоть сегодня был первый день их встречи, вера его товарищей будто одарила Тансаня небывалой силой. Снова повернувшись, он встал лицом к лицу с Джао Вуджи. «Если я проиграю, мы уйдем все вместе». Джао Вуджи посмотрел на этих детей. Чем больше он смотрел, тем больше они ему нравились. Разразившись хохотом, он сказал: «Прекрасно, прекрасно. Ну давай посмотрим, что там у тебя за сила, чтобы сдержать мои атаки. Все, как ты желал». Джао Вуджи снова зажег палочку благовоний и воткнул ее в землю. Тансань встал в стойку, поставив ноги в форме буквы «Л». Поверх всего его тела медленно начала собираться сила. В этот раз, наконец, он не планировал скрывать свою настоящую силу. Ранение Сяо Ву до состояния беспамятства уже было огромным уроном самолюбию, а глубоко в сердце он еще сильнее сгорал от самоуничижения. Будучи старшим братом, он не смог защитить свою младшую сестру. Если ради нее он не сможет хотя бы воздать по справедливости, за что его тогда можно было назвать старшим братом? Несмотря на то, что Тансань впервые встретился с Нин Рон Рон и Джу Джу Цин, их полное доверие убедило его в том, что им можно показать свою истинную силу. Что до Дай Му Бая, то по какой-то причине Тансань с самой первой встречи проникся доверием к этому превосходящему его по силе юноше. Тансань все еще ясно помнил ключевые строки в книге «Мистических сокровищ небес». «Никогда не пытайся поглотить тигра, притворившись ягненком, иначе по-настоящему очень легко станешь ягненком». Лишь теперь он окончательно понял смысл этих слов. Если бы сейчас перед ним предстал не учитель Академии Шрек, а настоящий враг, тогда, скорее всего, Сяо Ву было бы очень сложно скрыться. И если бы его подлинное, уникальное мастерство так и не было использовано, разве не стал бы он всю жизнь сожалеть об этом? Поэтому Тансань решил больше не прятаться. К тому же он понял, что этот недвижимый император битвы Джао Вуджи хочет увидеть, какого уровня достигла его настоящая сила. Без усиления стеклянной пагоды семи сокровищ Тансань ясно ощущал, что его тело стало немного тяжелее. Обе руки слегка подрагивали. Он стремился приспособить тело к изменившимся условиям настолько быстро, насколько это возможно. Его руки постепенно белели, освещаясь нефритовым блеском. Казалось, между всеми его пальцами циркулировали бледные потоки энергии ЦИ. Он стоял, опустив голову, не позволяя противнику увидеть пару глаз, которая была уже полностью фиолетовой. Джао Вуджи ясно ощутил, что атмосфера вокруг Тансаня слегка изменилась. Было очевидно, что духовная сила нисколько не увеличилась, но неизвестно почему Джао Вуджи силой мудреца духа почувствовал какую-то опасность. Один лишь мальчишка 29-го ранга неожиданно заставил его ощутить опасность? Ощутить опасность? Джао Вуджи с некоторым недоверием направился огромными шагами к Тансаню, задействовав свою первую духовную способность – тело недвижимого императора битвы. Его скорость была совсем невысокой. Но шел он невероятно уверенно, с каждым его шагом понемногу содрогалась земля. «Учитель Джао, берегитесь!» Тансань вдруг поднял голову, его фиолетовый взгляд был глубоким и могущественным. Увидев этот фиолетовый взгляд, Джао Вуджи вдруг опешил и замедлил свой шаг. Среди духовных способностей сложнее всего было противостоять зрительным запутывающим способностям. Недавно, сражаясь с Сяо Ву, ему едва хорошенько от нее не досталось. Но очень скоро Джао Вуджи понял, что фиолетовый свет в глазах Тансаня не имел атакующей силы. Как и это его замедление. Внезапно руки Тансаня, свисавшие по бокам тела, быстро поднялись вверх. Шу-шу-шу! 10 холодных вспышек вылетели из обеих рук Тансаня, вращаясь со скоростью пули. Они устремились в разброс в разные точки тела Джао Вуджи. Глаза, плечи, горло, сердце, колени, пах и живот. Удивительно, все точки назначения 10 холодных вспышек были разными. Более того, они все направлялись в жизненно важные центры. Звук рассекаемого воздуха, режущий уши, поразил Джао Вуджи. Из всех его способностей ловкость стояла на последнем месте. Хотя его скорость немного возросла после усиления тела, со своим огромным телосложением и удивительной оборонительной мощью, когда он сталкивался с врагом, то выбирал путь силы против силы. И когда внезапно Джао Вуджи столкнулся с 10 меткими холодными вспышками, он среагировал очень быстро. Пара медвежьих лап устремилась в разных направлениях, одна вверх, другая вниз. Верхняя заслонила его глаза, а нижняя – мужское достоинство. С низким ревом духовная сила со взрывом высвободилась из его тела, используя потенциал тела недвижимого императора битвы на полную. После выброса 10 холодных вспышек Тан Сань не замедлился ни на секунду, используя запутывающие шаги призрачной тени, молниеносно он отступал назад. 10 лязгающих звуков практически одновременно отдались эхом в воздухе, 10 холодных вспышек пронзили тело Джао Вуджи, но в мощном золотом свете они все отскочили от него и, более того, не принесли противнику ни малейшего вреда. В душе Тансань был потрясен. Нужно отметить, что то, чем он выстрелил, были когти, пробивающие кости. Среди скрытого оружия малого размера когти, пробивающие кости, считались одним из тяжелых видов оружия. И в дополнение к его пробивной мощности Тансань приложил свою внутреннюю силу. Но, на удивление, все равно это не принесло ни малейшего вреда Джао Вуджи. Теперь Тансань увидел, насколько невероятной была его защита. Говоря о том, что в его теле нет слабых мест, Дай Мубай определенно не преувеличивал. Развернувшись, Тансань снова запустил 10 холодных вспышек. Совсем лишен слабых мест? Во взгляде Тансаня разлился холодный свет. Если противник не имел слабых мест, то по факту все его тело было слабым местом. Нужно было лишь пробить одну брешь. Это была его единственная возможность. Отступая, Тансань продолжал метать холодные вспышки руками, которые, словно бабочки, покидающие цветы, взметались и устремлялись вперед в поисках жизненно важных точек Джао Вуджи. Сердце Джао Вуджи был шокирован даже больше Тан Саня. Это был первый раз, когда ему попался такой противник. Если бы силы обеих сторон были равны, то он знал, что уже проиграл бы. Тан Сань метал скрытое оружие не только очень метко, но и умудрялся атаковать сразу несколько точек. Уклоняться от его ударов было невероятно сложно. Лезвие ивового листа, камень летящих цикад, стрела золотой монеты, когти, пробивающие кости. Огромный букет скрытого оружия расцвел в технике цветочного дождя, охватившего небеса. Лезвия летели прямо, летели по наклонной и вращались по спирали, но все они преследовали одну цель – тело Джао Вуджи. Тот ясно ощущал немыслимую пробивную силу скрытого оружия. Если бы не мощь недвижимого императора битвы, он вполне вероятно даже мог быть ранен. Так или иначе, подвергаясь такой высокоскоростной атаке, Джао Вуджи отказался от желания выяснить всю мощь скрытого оружия Тан Саня. Все его тело засверкало золотым свечением тела недвижимого императора битвы, и огромными шагами он двинулся на Тан Саня. В тот момент, когда Джао Вуджи устремился к нему, огромная могучая ладонь Ваджра снова поднялась вверх без малейшего намека на спешку. Молниеносно возникнув из-под ног, речная трава проросла повсюду, колеблясь в воздухе, преграждая Джао Вуджи путь вперед. Крепкая речная трава была не способна полностью остановить Джао Вуджи, но точно могла задержать его на время. Всюду извиваясь, речная трава всякий раз мешала ногам Джао Вуджи, замедляя его скорость. И также она экономила силы Тан Саня, насколько это было возможно. Хотя абсолютная скорость Тан Саня и не была равной скорости Джао Вуджи, но благодаря речной траве и запутывающим следам призрачной тени, Джао Вуджи все еще не мог угнаться за ним, и могучая ладонь Ваджра несколько раз ударяла по пустому месту. Но когда Тан Сань выпустил первый залп скрытого оружия, он также не стал продолжать нападение скрытым оружием, двигаясь вокруг и избегая атак Джао Вуджи. Почему Тан Сань попросил у Джао Вуджи сражение один на один? Во-первых, потому что скрытое оружие случайно могло ранить кого-то. Во-вторых, потому что при сражении с одним человеком пространство для уклонения было больше и уворачиваться становилось несложно. Сейчас те несколько людей, наблюдавшие за битвой, выглядели довольно напряженно, особенно в тот момент, когда непрерывно летело скрытое оружие Тан Саня. Их сердца были наполнены удивлением. Будь то Джу Джу Цин, Нин Рон Рон или Дай Мубай, в их сердцах не мог не пробежать холодок. Они осознали, что обмениваясь ударами с Джао Вуджи, вероятно, сами они давным-давно бы сбежали. Скрытое оружие Тан Саня имело всякого рода причуды. Траектория полета также была крайне странной. Если захотеть уклониться, это в действительности сложно было сделать. Даже рожденная в клане стеклянной пагоды семи сокровищ Нин Рон Рон не знала, к методу какого клана относилось его скрытое оружие. Но она была полностью способна ощутить мощь этого скрытого оружия. Палочка неотвратимо сгорала. К этому моменту она уже сгорела на треть своей длины. Джао Вуджи, гнавшийся за Тан Санем, вдруг остановил бег и, улыбнувшись, выругался. «Прекрасная обезьянка! Ты правду все такой же скользкий! Хочешь время потянуть? Так просто не получится! Способность третьего духовного кольца! Усиление гравитации!» Третье духовное кольцо на теле Джао Вуджи, фиолетовое тысячелетнее кольцо, резко увеличилось. Но эта способность не вливалась в его тело, а поплыла вниз, слившись прямо с землей. Внезапно Тан Сань ощутил, что его ноги будто утонули в болоте. Тело резко потяжелело, как будто вес его увеличился вдвое. Но Джао Вуджи явно ни капли от этого не пострадал. Большими шагами он шел на Тан Саня. В его глазах отразилась легкая улыбка. Он будто говорил: «Посмотрим, куда ты теперь сможешь сбежать». По-настоящему мощная духовная способность. Под эффектом гравитации скорость Тан Саня заметно упала. Хоть с запутывающими следами призрачной тени шаги Тансаня были идеально выверенными, под воздействием гравитации даже просто уворачиваться от атак Джао Вуджи уже было пределом его возможностей. Он несколько раз в опасной близости избежал могучую ладонь Ваджра. Джао Вуджи взглянул на горевшие благовония. Палочка уже скоро сгорит наполовину. В сердце его поднялось некоторое беспокойство. Его Величество, недвижимый император битвы, чтобы справиться с одним 12-летним ребенком, неожиданно так напрягался, узнать другие учителя, разве он не станет для них посмешищем? Вот бы остановить этого мальца, но все же экзамен нужно бы заканчивать. При мысли об этом на теле Джао Вуджи зажглось и четвертое духовное кольцо. Замерцал фиолетовый свет, и, к удивлению окружающих, четвертое духовное кольцо неожиданно слетело с тела Джао Вуджи, будто длинное лассо, обхватив тело Тансаня и полностью покрыв его. Что бы это все значило? Сердце Тансаня было холодно, но когда свет этого тысячелетнего духовного кольца обхватил его тело, это не доставило ему никаких неприятных ощущений. Джао Вуджи громко рассмеялся. «Ну что же, время заканчивать. Заставить меня использовать четвертое духовное кольцо, вы все достойны зачисления». Пока он говорил, мощная пара ног резко оттолкнулась, использовав силу, и он подпрыгнул в воздух. Тансань торопливо сменил местоположение, но пораженно обнаружил, что прыгнувший в воздух Джао Вуджи неожиданно последовал за его движением, до сих пор направляясь в его сторону. Он не знал, что это была способность четвертого духовного кольца – отслеживание. На некоторое время, пока на цели его духовное кольцо на расстоянии в сотню метров, он с помощью силы прыжка мог мгновенно приблизиться вплотную к противнику. Эта способность в пути развития других мастеров духа могла не иметь никакого применения, но для Джао Вуджи силового типа она была не просто полезной. Если с помощью отслеживания приблизиться к противнику, его физическая сила имела наибольший потенциал для атаки. Чтобы как можно быстрее завершить бой, он просто использовал эту способность. В глазах Тансаня отразился холодный свет. Сейчас все шло лишь по его плану. Уже не способный больше спрятаться от падающего на него тела Джао Вуджи, он не стал уклоняться. В момент, когда Джао Вуджи набросился на него, он немедленно активировал способность второго духовного кольца – паразит. Ранее, когда речная трава сковала нападение Джао Вуджи, паразитические семена уже осели на его теле, и сейчас они резко выросли. Внезапно появившаяся речная трава в мгновение крепко опутала в воздухе Джао Вуджи. Время, в которое Тансань использовал паразит, было выбрано идеально. Как раз в тот момент, когда Джао Вуджи почти опустился на землю, и так противник не был способен первым начать нападение. Обе руки Тансаня одновременно поднялись, и в это же время послышался ляск. Шесть холодных огней вышли из его рукавов. Могучие арбалетные болты с пронзительным звуком пробивания воздуха полетели прямо в лицо Джао Вуджи. Хотя сила защиты Джао Вуджи была огромной, эти внезапно возникшие арбалетные болты все равно его поразили, и он мгновенно высвободил свое тело недвижимого императора битвы. Раздался громкий взрыв. В распространившемся золотом свете он не только освободился от опутавшей его речной травы, но и отбил шесть арбалетных болтов, летевших в него. В каком навыке Тансань был искуснее всего, по крайней мере до сих пор это абсолютно точно было не метательное скрытое оружие, а то, что он изучал всю свою прошлую жизнь – скрытое оружие механического типа. От внезапной атаки арбалетных болтов Джао Вуджи пробил холодный пот. Хотя его тело недвижимого императора битвы могло отразить арбалетные болты, сила удара этих болтов будет чрезвычайно болезненной для его лица. Прекрасно было видно, насколько велика мощь этих арбалетных болтов. Одновременно с этим, использовав журавля, хватающего дракона, воспользовавшись импульсом от высвобождения Джао Вуджи своего тела недвижимого императора битвы, Тан Сань снова отпрыгнул назад, оставаясь на расстоянии одной ладони вне досягаемости удара. Обхватив двумя руками, он надавил на грудные мышцы, и от живота Тан Саня мгновенно раздался вибрирующий звук. Из вылетевших из живота Тан Саня стальных игл, мерцающих будто снег на морозе, пошел густой туман, встречая бегущего как раз туда Джао Вуджи. Тан Саня вполне можно было считать великим мастером своего поколения в скрытом оружии механического типа. Оружие, которое он создавал, не нуждалось ни в каких переключателях. Для активации требовалось только сокращение мышц. Против такого невозможно защититься. От исходившего от тумана аромата чая у Джао Вуджи помутилось в голове. Естественно, снизилась также и защита. В этот момент Джао Вуджи ясно ощутил боль в грудной клетке. Опустив голову вниз, чтобы взглянуть, он с ужасом обнаружил, что стальная игла, выпущенная из живота Тан Саня, неожиданно пробилась через защиту тела недвижимого императора битвы и насквозь пронзила его грудь. Парализующее болезненное ощущение мгновенно пронеслось по нервам Джао Вуджи в мозг. Отравлен. В глубине души Джао Вуджи был потрясен. Поспешно активируя тело недвижимого императора битвы на полную, он вытолкнул стальную иглу из тела. Но яд в теле уже распространялся с двойной силой, с дыханием и с кровотоком. Клан Тан не мог быть основан на одном скрытом оружии. Яд клана Тан был столь же совершенен. Хоть в эти несколько лет Тан Сань не имел никаких возможностей, чтобы собрать ядовитые вещества, он не мог позволить пропасть даром яду той самой дурманящей змеи. Из ее ядовитых клыков он смастерил скрытое оружие, хранившееся у него на животе, и в критический момент оно показало свой лучший эффект. Это скрытое оружие на его животе также было одним из немногих видов скрытого оружия, способных пробить защитные ци созвездия Медведицы. Оно называлось «Порошковая стреляющая тень». Конечно, защита тела недвижимого императора битвы была слишком велика. 64 стальные иглы порошковой стреляющей тени и то едва могли с трудом проколоть его кожу, не более. Но этого уже было достаточно. Скорости яда дурманящей змеи хоть и не хватало, чтобы заставить Джао Вуджи потерять способность сопротивляться, но она заставила его разделить духовную силу, чтобы остановить яд от распространения. Это дало Тан Саню еще немного времени, чтобы перевести дух. Однако промедление Джао Вуджи требовалось не для того, чтобы Тан Сань продолжал убегать. Вместо этого он бросился на Джао Вуджи лицом к лицу. 10 пальцев одновременно выбросились вперед, и 10 золотых лучей мгновенно промелькнули в воздухе. Если не присматриваться, никак нельзя было обнаружить их существование. Для мастера скрытого оружия точность расчета времени, когда использовать скрытое оружие, была, естественно, чрезвычайно важна. И Тан Сань, без сомнения, в этом был превосходен. Он выбрал возможность именно тогда, когда Джао Вуджи напрягся, чтобы выдернуть стальные иглы, в тот момент, когда защитная мощь его была слаба. Пользуясь фиолетовым демоническим оком, чтобы ясно видеть, Тан Сань не только прекрасно мог различать каждый шаг противника, он даже мог видеть колебания духовной энергии вокруг тела Джао Вуджи. Да иначе как он мог настолько идеально выискивать слабые места противника? Это был величайший эффект фиолетового демонического ока. Мощь лучей 10 золотых волосков пробила защиту тела недвижимого императора битвы, и бесшумно они вошли в его тело, оставшись запечатанными внутри. Джао Вуджи лишь почувствовал, как его тело во множестве мест одновременно настигла жгучая боль. С его сильным духом он все равно не мог не хватануть ртом воздуха. Его пробила судорога. «Ты!» Джао Ву немного разозлился. Его губы издали низкий рев. Пятое духовное кольцо, то мерцающее, черное духовное кольцо, резко вспыхнуло. Могучий рев встряхнул всю Академию Шрек. Тан Сань лишь почувствовал, что все вокруг разом подверглось огромному звуковому давлению. Его тело бесконтрольно стало подниматься к Джао Вуджи. Звуковая волна, казалось, могла заставить его тело разорваться на куски. Эта мощь уже была не тем, с чем он был способен совладать. Пятая духовная способность духа Джао Вуджи, яростного медведя Ваджра, гравитационный разлом. Но сдастся ли Тан Сань просто так? Конечно, нет. Он резко опустил голову, и вслед за этим, с отчетливым треском, из его спины выдвинулся и резко выстрелил арбалетный болт длиной в 7 цуней, полетев прямо в распахнутый рот Джао Вуджи. В условиях, где самого его контролировал противник, он все еще был способен поддерживать такую точность. От такого все вокруг изумленно ахнули. Натяжной цветочный спиной арбалет. Арбалетный болт среднего размера. Выстреливает от контроля спинных мышц. Имеет только один выстрел. Но из-за того, что арбалетный болт был большим, сила натяжения механизма превосходной, то и разрушительная сила среди механического скрытого оружия относилась к особенно сильным. Совершенно несравнима с наручным арбалетом. В это же время обе ноги Тан Саня ударились друг о друга. На носках каждой вытянулись острые клинки в 3 цуня длиной. Один полетел с пинком прямо к горлу Джао Вуджи. Другой лишь бесшумно целился с ударом ноги в его нижние жизненно важные органы. В таких тяжелых условиях он все еще мог ответить, решившись на подобные, однозначно пугающие атаки. Скорость активации натяжного цветочного спинного арбалета была несравнимо высокой. У Джао Вуджи даже не было времени, чтобы поднять руки. Защита тела недвижимого императора битвы была пробита мощью арбалетного болта, направлявшегося прямо в его рот. В отчаянной ситуации Джао Вуджи явил внушительный боевой опыт мудреца духа, который был совсем не для показухи. Он закрыл челюсти в нужный момент, чтобы ухватить зубами болт натяжного цветочного спинного арбалета. Пробивная мощь спинного арбалета была просто немыслимой. Хотя Джао Вуджи остановил арбалет челюстями, его зубы ослабли от удара. В это же время из арбалетного болта во рту распространился сладкий вкус, от которого в мозгу все немедленно закружилось. Натяжной цветочный спиной арбалет имел лишь один выстрел. Как Тан Сань мог не добавить что-то еще? Полый внутри арбалетный болт содержал немного яда дурманящей змеи, и только болт входил в тело врага, немедленно впрыскивался яд. Хотя сейчас арбалет не пронзил тело Джао Вуджи, зубы достаточно его сдавили, и эта капля яда, естественно, беспрепятственно влилась в организм. Тьфу! Джао Вуджи выплюнул изо рта арбалетный болт, одновременно поставив одну руку наверх, а второй прикрывшись снизу, разобравшись с обеими атаками Тан Саня. В это время Тан Сань уже подобрался к нему вплотную. «Ты что, ежик?» – прорычал Джао Вуджи. Однако из-за того, что он проглотил яд дурманящей змеи, его язык слегка онемел, и речь была несколько неразборчивой. Не то, что после присоединения к Академии Шрек, даже когда он обитал в мире мастеров духа, он тоже не терпел такого позора. Зловещий блеск на мгновение замерцал в глазах Джао Вуджи. Однако с нападением Тан Саня еще не все было закончено. В какой-то момент в его левой руке внезапно появился молот, черный, как смоль молоток. Когда Джао Вуджи закрылся от его ног, молот в левой руке полетел Джао Вуджи в лицо. Глава 20. В своем сердце Джао Вуджи тайно был в ярости. Он решил преподать этому ежику перед его глазами небольшой урок. Правой рукой, поставив блок перед лицом, ладонью левой он ударил в грудь Тан Саня. Конечно, эта ладонь не несла в себе никакой силы. Вот только из-за того, что он потерпел такую крупную неудачу, его сердце действительно было не на месте. Конечно, когда полетела вперед ладонь, он уже отозвал свою духовную способность – гравитационный разлом, иначе эта способность уничтожила бы Тансаня на месте. Одновременно раздались два звука. Тело Тансаня отлетело от шлепка Джао Вуджи. Один звук, естественно, был произведен им. Тансань отлетел в воздух, сплюнув кровью. Его прошлая атака, можно даже сказать, истощила его изобретательность, истощила разум и внутреннюю силу, и сейчас он был уставшим, как река, в которой испарилась вся вода. К тому же он выдержал тот удар Джао Вуджи. Не помереть от шока уже было довольно неплохо. Дай Мубай положил Джуджу Цин на землю, его фигура мелькнула, двигаясь будто в полете, чтобы поймать падающего Тансаня. Второй глухой звук издал Джао Вуджи. Изначально он думал, что это было лишь еще одно скрытое оружие Тансаня, и все. Не зря же он блокировал молот Тансаня. Но когда молот врезался в ладонь Джао Вуджи, он уже понял, что ошибся. Этот на вид маленький молоточек по мощи был огромен. Хоть Джао Вуджи быстро увеличил духовную силу, все-таки из-за того, что было раньше, да еще под двойным влиянием яда дурманящей змеи и боли во всем теле, его духовной силы несколько недоставало. Молот врезался в ладонь, а ладонь вмазала ему же по лицу. Кровь мгновенно потекла из носа Джао Вуджи, ладонь размазала кровь по лицу, и оно расцвело, будто огромный цветок. На время он даже потерял сознание. Но тот маленький черный молот, врезав ему, бесшумно исчез. Тансань, поддерживаемый Дай Мубаем, снова откашлял кровь. Хоть его раны не были легкими, если смотреть со стороны, кто бы не поверил, что этот бой выигран Джао Вуджи. Конечно, дело не в том, что сила Джао Вуджи мала, ведь все-таки, сражаясь с учениками на экзамене, боязнь по-настоящему ранить Тансаня несколько сковывала его руки и ноги, и кроме того, он еще хотел посмотреть, какого уровня на самом деле достиг Тансань. Еще он был экспертом в физической силе, а не в преследовании. Да и кроме того, стоило добавить, что внезапность скрытого оружия Тансаня была слишком велика, и еще среди всякого рода сложных взвешиваний все это позволило недооценившему противника Джао Вуджи сполна вкусить горя. Да, можно считать, он сильно потерял в репутации. Будь это настоящим боем, Джао Вуджи нужно было лишь сразу активировать способность пятого духовного кольца, и Тансань был бы им мгновенно убит. Ведь разница в их настоящей силе слишком велика. Будь это простое испытание, Тансань, естественно, не пошел бы во все тяжкие. Но то, что Сяо Ву потеряло сознание, подняло в его сердце жажду крови. А вдобавок от Джао Вуджи исходило огромное давление, что немедленно заставило Тансаня взорваться. Не то, что эти несколько ничего не знавших о нем людей, даже будь то Сяо Ву, она тоже не видела Тансаня таким, как в этот день, сражающимся в полную силу. Дай Мубай посмотрел на кровавленное лицо Джао Вуджи, захотел улыбнуться, но не посмел, и торопливо громко выкрикнул: «Оскар! Оскар, быстрее сюда! У нас тут раненые!» С духовной силой, чтобы усилить голос, нужно лишь быть в пределах Академии. Никто другой, наверное, и не услышал бы. Несколько лет спустя, когда в качестве босса семи дьяволов Шрека злоглазый белый тигр Дай Мубай уже завоевал успех и признание, его спросили, кто среди семи дьяволов Шрека был в действительности самым ужасающим. Дай Мубай без малейшего колебания ответил: «Мягкие кости Доуло, Сяо Ву, по очень простой причине, потому что она была курком для тысячерукого Доуло Тансаня. Спровоцировать самого Тансаня – это еще полбеды, но если спровоцировать Сяо Ву и вызвать гнев Тансаня, тогда дело примет ужасный оборот, и тогда Тансань становился уже не тысячеруким Доуло, а тысячеруким Асурой». Дай Мубай всю свою жизнь был горячим романтиком, настолько, что даже среди семи дьяволов Шрека его в шутку называли «непревзойденным развратником», но он никогда не пытался клеиться к Сяову. Ведь он был умным человеком и абсолютно точно не хотел встречаться с Тан Санем в гневе. Прежде всего потому, что перед его глазами, как напоминание, всегда вставала эта сцена. «Раненые? Где раненые?» Очень характерный мягкий голос Оскара несколько радостно доносился издалека, и вскоре он появился перед всеми. Может потому, что он был слишком нетерпелив, но он даже забыл свой вагончик, а прибежал налегке. «Малыш Ао, подойди сюда!» – позвал его Дай Мубай. Оскар торопливо подбежал. «Босс Дай, вы меня звали?» Дай Мубай кивнул и сказал: «Поторопись и достань несколько сосисок. Они все подверглись ранениям». Оскар был просто счастлив. «5 медиков за сосиску. Не забудь потом со мной рассчитаться. У этого папочки большая сосиска». Во время этого чудовищно похабного призыва духа в его руке вспыхнул свет, а затем там мгновенно появилась пикантная сосиска. Дай Мубай глазами дал знак Тан Саню. «Ешь». Хотя слова этого типа весьма мерзкие, у его сосисок действительно отличный эффект. Это сосиска первого духовного кольца. Она ускоряет восстановление тела от ран. Сама сосиска-то была ничего, но когда Тан Сань вспоминал ту фразу Оскара, его желудок невольно крутило, и он торопливо замахал рукой. «Мое ранение несерьезно, я только немного выдохся. Я буду в порядке, когда немного отдохну. Оставь лучше эти сосиски другим». Закончив говорить, он немедленно сел прямо, скрестив ноги, восстанавливая дыхание. То, что Тан Сань не стал есть, не значило, что и другие не будут. Тут же тот, кто и так сильно потерял образ, сказал: «Овка, сюда, фафивка, давай все». Голос Джао Вуджи был немного непонятным, да и неудивительно, что он таким был. Хотя он, полагаясь на чистую духовную силу, останавливал яд от распространения, в то мгновение, когда яд коснулся его языка, тот стал тяжело поворачиваться. Оскар заморгал, глядя на него своими персиковыми глазами. «Хм, а вы кто? Как вы вошли в Академию Шрек? Да еще и имя мое знаете». «Пофивев! Наказание Хофев! Я Фауфуфы!» От гнева Джао Вуджи едва мог дышать. Из его рта тонкой струйкой текла кровь. И сейчас этот вкусивший горя громко закричал. В этот момент он хотел лишь поскорее позаботиться о ранах на своем теле. Оскару очень хотелось спросить, кто его так отделал, ведь настоящая сила Джао Вуджи была ему прекрасно знакома. Но он очень быстро заметил, как Дай Мубай посылает ему многозначительные знаки, и как чрезвычайно осторожный человек, Оскар немедленно убрал со своего лица ошеломление, как будто его там никогда не было. С низким поклоном подошел к Джао Вуджи и передал ему сосиску, которую вытащил лишь мгновение назад, одновременно читая строки, от которых все присутствующие даже и не знали, плакать им или смеяться. «У этого папочки маленькая сосиска». Может, сам Оскар и не выглядел сейчас жалким, с таким вызовом духа, жалок он или нет, уже не имело значения. В его ладони возникла одна сосиска размером с мизинец, и он быстро отдал ее Джао Вуджи. Тот, не церемонясь, одну за другой взял и проглотил свежую и сушеную сосиски, и сразу стал выглядеть куда лучше. Дай Мубай, с трудом сдерживая улыбку, пошел обратно в сторону Джуджу Цин и сразу получил в ответ чрезвычайно холодный взгляд Джуджу Цин. Раны девушки не были легкими, но она ясно своим выражением лица передавала Дай Мубаю. «Посмеешь позволить этому мерзкому дядюшке с большой сосиской дать мне ту сосиску? Точно сдохнешь!» Дай Мубай вздохнул в беспомощности, покачав головой. «Не беспокойся, я точно не буду заставлять тебя есть штуку того типа. Я этого не вынесу». В глазах Джуджу Цин застыл холод. Прищурившись, она вроде и не смотрела, и в то же время смотрела на Дай Мубая. Когда Джао Вуджи съел большую свежую сосиску и маленькую сушеную сосиску, цвет его лица сразу стал лучше. Одежда на теле в прошлой битве уже сильно была повреждена, он просто оторвал кусок и вытер кровь, капающую с лица. Большая свежая сосиска Оскара имела восстанавливающий эффект, маленькая сушеная сосиска излечивала от ненормальных состояний. Оба эффекта такой еды были чрезвычайно полезны. Парализующее чувство от яда дурманящей змеи постепенно спало, но острая боль заставляла дергаться мышцы лица Джао Вуджи. Опустив голову и взглянув, он обнаружил на коже много припухлостей. Каждая раздулась до размера грецкого ореха, причиняя невыносимо острую боль. «Учитель Джао, так в итоге мы прошли или нет?» Стоявшая в стороне, единственная невредимая среди четырех экзаменуемых Нин Рон Рон показала за спину Джао Вуджи, задав вопрос. Джао Вуджи повернул голову. Его палочка благовоний давным-давно прогорела и пропала. Он злобно фыркнул. «Считайте, что прошли!» Да и не хотел он сейчас тут оставаться. Чувство, когда на тебя смотрят как на шута, довольно неприятное. Он повернулся, чтобы уйти. «Учитель Джао, погодите немного!» Донесся в это время слегка слабый голос. Джао Вуджи повернул голову посмотреть. Говорившим был еще восстанавливающий дыхание Тан Сань. После минутного отдыха состояние Тан Саня уже немного улучшилось, а он с трудом поднялся с земли. «Ежик, чего тебе еще? Я же сказал, тест пройден!» Джао Вуджи посмотрел на этого юношу перед собой. В его сердце была и ненависть, и любовь. Хотя он проиграл этому недомерку, он, тем не менее, сумел немного ему надавать. Боевой потенциал и воля к битве, которую показал этот ребенок, точно была чудовищной, даже для монстра. Тан Сань сказал: «Учитель Джао, мне жаль, только что я был слишком импульсивен, но ваша сила, как я думаю, слишком велика. У меня не было шансов, кроме как выложиться на полную. Я помогу вам вытащить из тела скрытое оружие, иначе, возможно, оно до некоторой степени будет вредить вам». Скрытые под ногтями Тан Саня 10 игл драконьей бороды сейчас все были в теле Джао Вуджи. С этими опухолями просто так было не справиться. Игла драконьей бороды, учитывая ее золотую природную форму, хоть и относилась к металлам, не притягивалась магнитами. Кроме того, пронзив тело, внутри она уже сжалась. Если Тан Сань лично этим бы занялся, он был способен изъять их лишь в условиях недавнего ранения, иначе скоро она глубоко вошла бы в плоть, и тогда потребовалось бы полностью открывать раны. К счастью, у тела недвижимого императора битвы Джао Вуджи была поразительная защита. В полную, использовав иглу драконьей бороды, внутренней силы Тан Саня было еще маловато, и потому иглы драконьей бороды повредили лишь кожу. Если бы они попали в тело, ничего уже нельзя было бы сделать. Когда Джао Вуджи услышал слова Тан Саня, его лицо стало выглядеть немного лучше, а щеки невольно покраснели, ведь все-таки он был мудрецом духа. Сражаясь с менее чем 30-ранговым ребенком, он неожиданно в итоге использовал свое пятое духовное кольцо. Это явное издевательство старшего над младшим. Однако все же с этим ежиком было слишком сложно справиться. Эти причудливые до нельзя атаки тоже по-настоящему раскрыли глаза Джао Вуджи. Тан Сань подошел к Джао Вуджи, сразу проверив места на его теле с иглами драконьей бороды, и увидел, что по большей части они свернулись под кожей, глубоко не проникнув. Он облегченно выдохнул. Сразившись с Джао Вуджи в полную силу, ярость в его сердце уже стихла. Теперь он даже немного сожалел, ведь его противником был учитель, определенно не враг, и все же он сражался достаточно серьезно. Конечно, в таких условиях тогда, встретившись в бою с Джао Вуджи, источавшим такое громадное давление, не использовать всю свою силу было бы невозможно. Сейчас его рука вновь обрела цвет белого нефрита. Пальцы быстро указывали на каждое ранение Джао Вуджи. Когда энергия журавля, хватающего дракона, касалась их, кончик золотой иглы выходил из-под кожи. Тан Сань подцепил по очереди каждую и без усилий вытащил иглы драконьей бороды. Джао Вуджи от этого определенно получал адские страдания. Когда игла драконьей бороды пронзала тело, она сразу сворачивалась, сцепляясь с кожей и мышцами, и когда ее вытаскивали наружу, на самом деле это приносило еще большую боль даже невосприимчивому, недвижимому императору битвы. Его лицо невольно подергивалось. После того, как Тан Сань полностью извлек иглы драконьей бороды, от Джао Вуджи уже исходил густой пар. Все его тело от острой боли покрылось потом. Однако его можно было считать несгибаемым. Неожиданно он не издал ни звука. Он съел еще одну сосиску, сделанную Оскаром. Открытые раны на теле Джао Вуджи начали быстро исцеляться, и боль тоже уменьшалась. Тан Сань сейчас восстановил совсем немного своей внутренней силы и опять был истощен. В этот раз он не мог даже говорить и сразу упал без сознания. К счастью, рядом был Оскар, который спешно его подхватил. Сила Джао Вуджи была внушительной. Раны на его теле все оказались поверхностными. Под эффектом свежей сосиски Оскара и сушеной сосиски дело минуты, и он уже восстановился на 90%. Глядя на бессознательного Тан Саня в руках Оскара, Джао Вуджи на мгновение нахмурил брови и сказал: «Мубай, займешься заселением новых 4 учеников. Завтра начнутся занятия. Ни в коем случае не трогайте скрытое оружие, которое тут разбросал Тан Сань. Часть из него отравлена. Подождите, пока он не проснется и сам все не соберет». Сказав это, Джао Вуджи просто повернулся и ушел. Последовав за ним, шагающим вдалеке, Оскар, поддерживающий Тан Саня, поравнялся с Дай Мубаем, дав Тан Саню опереться и на него. Посмотрев на Тан Саня, затем снова глянув на достаточно тяжело раненую Джу Джу Цин и на Сяо Ву в другой стороне на руках Нин Рон Рон, он не удержался и спросил: «Что такое сегодня с учителем Джао? У него в голове помутилось? Критические дни? С чего он вдруг решил попортить жизнь новичкам?» Дай Мубай безрадостно ответил: «Ты еще громче скажи, пусть учитель Джао тебя получше расслышит. Что-то мне подсказывает, что он почти пышет пламенем, даже не знаю, кто попадется ему под руку. Критические дни, по мне так они у тебя, 30 дней в месяц, иногда даже денек отдохнуть можешь, кроме февраля, там 2 дней не хватает». Оскар обиженно сказал: «Потише там со своими непристойностями, здесь девушки». «Потеряйся, мистер дядюшка Большая Сосиска, тебе-то о непристойностях говорить. Сначала заселим их, а уж потом поговорим». Говоря это, Дай Мубай поднял с земли Джуджу Цин. А что до ледяного убийственного взгляда Джуджу Цин, то он притворялся, что совсем его не замечает. Оскар посмотрел на Дай Мубая, затем посмотрел в сторону на Нин Рон Рон и шепнул: «Почему это у вас прекрасные девушки, а я несу парня?» По нему прошлись злые глаза Дай Мубая. Каков актер, такова и роль. Когда Тан Сань очнулся ото сна, небо снаружи уже темнело. Несколько вяло открыв глаза, он обнаружил, что лежит в деревянном домике. Комнатка была небольшой, лишь 10 или около того квадратных метров. Кроме кровати, на которой лежал он, рядом стояла другая кровать. На ней сидел Оскар и бормотал про себя что-то невнятное. Что это за место? Голос Тан Саня был слегка слабым. В его теле было какое-то чувство пустоты. Оскар увидел, что он проснулся. «Это наша общага. Теперь жить тут будем вместе. Тебя же Тан Сань зовут, да? Сегодня ты был крут. Тебе даже такое чудище, как учитель Джао, продуло». Персиковые глаза Оскара заморгали, глядя на Тан Саня. Его взгляд явно светился восхищением. «Сяо Ву, как она?» Это для Тан Саня был самый главный вопрос. Оскар ответил: «Не парься, с ней все нормально. Она и прекрасная Нин Рон Рон живут вместе, за ночь должна восстановиться. Ах, та Нин Рон Рон из клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, настоящая красотка». Говоря, он только что слюной не давился, а его персиковые глаза постоянно вспыхивали. Тансань подперся, чтобы сесть, потратив огромное количество внутренней энергии. Больше всего он боялся расслабиться. Если он не восстановится правильно, вполне вероятно, что это может понизить его развитие. «Слушай, Тансань, теперь мы соседи. Как насчет сначала узнать друг друга получше? Итак, слушай. Этот великий Оскар, инструментальный мастер духа 29 ранга, прозван сосисочным монополистом, так что можешь называть меня сосисочный монополист Оскар, ну или просто называй меня малыш Ао». Тансань, улыбнувшись, сказал: «Разве не дядюшка с большой сосиской?» «Да какой дядюшка с большой сосиской? Завтра же побрею бороду, позволю тебе взглянуть на мою прекрасную внешность, исключительно элегантную, как отполированный ветром нефрит. В академии появилось несколько прекрасных младших сестер, не могу же я остаться ни у дел. Тот урод, Даймубай, явно присмотрел себе холодную красотку. Сяо Ву твоя, тогда я могу лишь попытаться приложить усилия, чтобы захапать Нинронрон. Мы с Сяо Ву просто друзья». Тансань нахмурился. Речь Оскара была ему не слишком приятна. Оскар сально ухмыльнулся, продолжив: «Да ладно тебе, хорош притворяться. Мы оба мужчины, как можно тебе не понять? Не ожидал, что в столь юном возрасте тебе удастся присмотреть такую прекрасную юную леди. Одинокий мужчина и одинокая женщина прошли вместе весь путь к академии. Чего не могло случиться в дороге? Босс Дай сказал, что именно из-за того, что Сяо Ву была ранена, ты пошел на Джао Вуджи, будто это была не ее, а твоя жизнь, и ты говоришь только друзья, да кто тебе поверит? Не парься, у меня, малыша Ао, свои принципы. Жена друга неприкасаема, к жене друга не прикасаться. У меня совершенно никаких планов насчет твоей Сяо Ву». Видя, как странный свет безостановочно мерцает в персиковых глазах Оскара, Тан Сань не нашел слов. Объяснять что-то во второй раз ему тоже не хотелось. Он просто вошел в состояние глубокой медитации и начал восстановление внутренней энергии. Во мраке ночи во всей Академии Шрак стояла полная тишина. В день экзамена, как и предполагал Дай Мубай, кроме четверки Тан Саня, ни один экзаменующийся не прошел третий тест. И все же это был рекорд Академии Шрек за несколько лет. У Джао Вуджи, как у заместителя главы, естественно, было свое жилище. И сейчас он один, несколько угрюмый, сидел в комнате. Он уже переоделся в чистое. Раны на его теле тоже зажили. А эти царапины, конечно, не стоило даже считать. Но вот удар по его морали был немалым. Как он мог этого ожидать? Он сперва поставил себе целью лишь слегка размяться, а в итоге сильно потерял репутацию. Будь это раньше, он бы даже думать не стал, и Тансань мгновенно бы умер от его рук. Но сейчас их положение было разным. Он был учителем академии, Тансань был учеником. Он мог лишь проглотить это удушающее унижение. В то же время он высоко оценивал Тансаня. Похоже, его талант был еще могущественнее, чем у Дай Мубая. Вот только у того дух был от рождения слабоватым, иначе в будущем, возможно, он обладал бы невообразимой силой. Сжав правую руку в кулак, Джао Вуджи ударил им в ладонь и сказал с беспомощным вздохом: «Отнесу насчет плохой удачи. И почему только я встретил этого ежика? Кстати, потом нужно бы должным образом его проучить. Неограненный нефрит бесполезен». Проговаривая последнюю строчку, Джао Вуджи не сдержался и выдавил какую-то злобную улыбочку. «Джао Вуджи!» Пока Джао Вуджи думал, как бы получше построить потом Тансаня, внезапно раздавшийся голос заставил улыбку на его лице на мгновение застыть. Стоит понять, он был мудрецом духа 76 ранга. Среди мастеров духа всего боевого континента все настолько высокоуровневые существа с уже могущественной духовной силой были способны образовывать вокруг своего тела чудесные ци, способные ясно различить звук падающих с дерева листьев за сотню метров. Но сейчас он не почувствовал вокруг совершенно никого, а этот голос просто вонзился в его ухо, как будто ему говорили прямо над ухом. Подобная сила уже заставила Джао Вуджи сильно насторожиться. Он не узнал этого голоса, но с уверенностью мог сказать, что сила незваного гостя точно не ниже его собственной. «Кто тут?» Джао Вуджи яростно вскочил. В его глазах отразился холодный свет. С самого начала в мире мастеров духа его репутация не была хорошей, и врагов у него было немало. Эти годы пряток в Академии Шрек были мирными, но он не ожидал, что вдруг появится сильный противник. «Выходи!» Клочок, едва различимый Ци, прикрепился к телу Джао Вуджи. Джао Вуджи без малейшего промедления пробился через оконные ставни, выбравшись наружу. Духовная сила резко подскочила до предела. Осторожно и серьезно встал в защиту, одновременно осматриваясь вокруг в поисках врага. Кем был Джао Вуджи? Недвижимый император битвы когда-то убил неисчислимое количество чьих-то сынов. Быть вот так спровоцированным, неизвестным противником, плюс подавленное душевное состояние от такого денька, все это мгновенно возбудило в нем ярость. Собрав силу в ногах, он на полной скорости помчался к этой Ци и в одно мгновение уже достиг границ Академии Шрек, прибыв в лесок за ее пределами. След той Ци тоже, наконец, пропал в этом месте. «Выходи! Я знаю, что ты здесь!» Раздался низкий голос Джао Вуджи. В то же время он немедленно завершил свое духовное усиление тела. 7 духовных колец ритмично пошли вверх и вниз вокруг тела, мерцая ослепительным прекрасным светом. Особенно те 3 черных 10-тысячелетних духовных кольца, которые выглядели еще более поразительно непостижимыми. Черный силуэт неторопливо вышел из-за ствола большого дерева. Все тело этого человека скрывали черные одежды. Даже голова была скрыта в черном. По внешнему виду можно было заключить только то, что он был крупным человеком. «Кто ты?» – холодно выкрикнул Джао Вуджи, завершив превращение в яростного медведя Ваджра. Все его тело излучало грубую и дикую ауру от своей мощи. Человек в черном одеянии не стал отвечать прямо на его слова, лишь холодно произнес: «В таком незначительном месте встретить недвижимого императора битвы, я лишь думал обменяться с тобой ударами, давненько не разминался». Говоря, человек в черном медленно поднял руку. Мгновенно в его руке собрался черный свет, преобразовавшись в огромный инструмент. И в то же время целых 9 духовных колец неслышно появились на его теле. 2 желтых, 2 фиолетовых, 5 черных. 9 духовных колец двигались совсем не с тем ритмом, что у Джао Вуджи, но явно спокойно держались на теле человека в черном, полностью покрыв его собой. 9 духовных колец были чрезвычайно пугающей вещью, особенно то последнее духовное кольцо, где в черном слабо просвечивал красный. Будь здесь магистр, он бы определенно понял, что хоть они все были 10-тысячелетними духовными кольцами, различие между ними было огромным. Например, духовное кольцо зверя, растущего 10 тысяч лет, и зверя, развивавшегося 90 тысяч лет, как вообще они могли быть одинаковы? Красноватый цвет внутри черного означал, что духовное кольцо было получено минимум с 90-тысячелетнего духовного зверя. Увидев, как человек в черном перед ним высвободил 9 духовных колец, Джао Вуджи почувствовал, будто его облили холодной водой. Все его тело задрожало. Как мастер духа, уровня мудреца духа, он понимал пропасть между высшими уровнями мастеров. Достигнув 60-го ранга и выше, не то что различие между титулом, даже будь то один ранг, сила уже значительно различалась. На первый взгляд казалось, что до человека в черном ему недоставало лишь где-то 20 рангов, но он прекрасно осознавал, что пропасть между ним и человеком в черном была даже больше, чем между ним и Тан Санем. «Титулованный Доуло». С трудом выбросив эти 2 слова, недвижимый император битвы Джао Вуджи слегка задрожал, если его можно было назвать существом высокого уровня среди мастеров духа, то титулованный Доуло был высочайшим существом среди мастеров. Прошлая агрессия в словах напрочь испарилась, Джао Вуджи торопливо застыл в приветствии. «Может ли этот недостойный спросить, кто старший гость? Пожалуйста, не шутите над этим недостойным. Как я могу обмениваться ударами с вами?» Человек в черном холодно отвечал. «Шучу или нет, когда ты сегодня задирал тех детей, ты ведь хорошо справился. Я тут понял, что задирать людей, похоже, очень весело. Так почему бы мне не позадирать тебя? Конечно, можешь думать об этом как о сильном, издевающемся над слабым». Не излучая никакую ауру силы, человек в черном схватил руками свое черное орудие и шаг за шагом подходил к Джао Вуджи. Ум Джао Вуджи работал как молния. На континенте титулованных Доула можно было пересчитать по пальцам одной руки, и каждый был из известной семьи. У титулованного Доула перед ним явно был дух-инструмент, а духов-инструментов, развившихся до уровня титулованного Доула, было еще меньше, так кто же он, в конце концов? Внезапно человек в черном на расстоянии 10 метров от Джао Вуджи остановил свой шаг. «Раз пришел, выходи сразу. Один или два, какая разница, верно?» Со вспышкой рядом с Джао Вуджи неожиданно возник человек. Когда он появился, выражение лица Джао Вуджи сразу немного расслабилось. «Босс, этот старший?» Новоприбывший махнул рукой Джао Вуджи, показывая, что тому не следует открывать рот. Встретившись с невыносимым давлением, у прибывшего не было выбора, кроме как высвободить своего духа. Пара огромных крыльев выросла из его спины. Все тело покрылось перьями, зрачки вытянулись, как у совы, в оранжево-желтых глазах, и появились 7 духовных колец тех же цветов, что и Джао Вуджи, ритмично вращающихся вокруг тела вверх-вниз. Недостойный приветствует его преосвященство Хао Тяня. Человек не только не имел никаких намерений драться, но, напротив, уважительно поприветствовал человека в черном. Джао Вуджи резко вдохнул, услышав слова своего товарища. По крайней мере, теперь он знал, кто был этот человек. Его сердце сжалось. Небеса! Когда же он успел оскорбить такого ужасающего парня? Этого человека в среде мастеров духа можно было считать первым из сильнейших по силе титулованных Доуло. Направление развития их духов было практически одинаковым, но в сравнении их сил он сам был лишь огоньком светлячка. Человек в черном холодно отвечал. «Не нужно быть столь учтивым. Я пришел не для разговоров. Дух кошачьего орла, 78-й ранг, достоин своего прошлого прозвища повелителя битвы из золотого треугольника, Флендера. Эта Академия Шрек должно быть твоя». Флендер кивнул, отвечая. «Да, ваше высокопреосвященство, мне неизвестно, чем именно нанес оскорбление вашему высокопреосвященству Джао Вуджи. Если есть такая возможность, могу ли я хоть немного сохранить лицо?» Человек в черном столь же холодно ответил. «Хватит глупостей, с дороги, иначе я побью тебя вместе с ним. Джао Вуджи, вот тебе возможность». «Я не использую своего духа. Если сможешь выдержать время сгорания палочки благовоний, я не скажу ни слова и немедленно уйду. В противном случае тебе придется помочь мне с одним делом». Джао Вуджи проговорил с горькой улыбкой. «Ваше высокопреосвященство Хао Тянь, я действительно не могу понять, чем я мог вас оскорбить. Пожалуйста, можете ли вы прояснить этот вопрос?» Смысл его слов был ясен. «Даже если я умру, позвольте мне умереть с пониманием». Но Флендер, стоявший рядом с Джао Вуджи, без какого-либо благородства отошел в сторону, убравшись с пути и не имея намерений снова заступаться за Джао Вуджи. Человек в черном холодно фыркнул. «Мне еще нужно говорить. Если побит младший, старший, естественно, должен прийти и восстановить справедливость. Таков принцип закона небес и земли. Начнем». Огромное оружие в руках человека в черном вместе с 9 духовными кольцами на его теле одновременно испарились. Но в одно мгновение он оказался прямо перед Джао Вуджи. Хлоп, бух, бах, звуки ударов, звуки всплеска силы, глухие стоны, леденящие кровь вопли. Все эти звуки сейчас скрывал лес. У двухкрылого Флендера, стоящего в стороне, не было сил опять смотреть на это. Он мог лишь закрыть уши и склонить голову. По сути, не было смысла зажигать палочку благовоний. Все сражение закончилось, не прошло и 10 вдохов. Человек в черном встал, сложив руки за спиной так, будто ничего не произошло. Даже пятнышко грязи не осталось на его черных одеждах. Но несчастный Джао Вуджи теперь лежал на земле вниз животом, с опухшим лицом и еще более унылым выражением глаз. Уголки его рта потемнели от крови. Лежа на земле, он вдыхал большими глотками воздух. «Джао Вуджи, ты понимаешь?» — холодно спросил человек в черном. В этот момент Флендер осмелился выйти, помог Джао Вуджи подняться с земли, и что совсем неожиданно, лицо Джао Вуджи было полно благодарности. «Смиренно благодарю за наставление, ваше высокопреосвященство Хао Тянь». Человек в черном кивнул паре, хмыкнул и с негромким голосом проговорил несколько фраз. Джао Вуджи и Флендер одновременно закивали. Выражение их лиц было серьезным. «Что я сказал тебе, считай это своим вознаграждением. Мы еще встретимся». Голос мужчины в черном более не был холодным, но все же очень спокойным. За маской человека в черном одеянии, скрытых за ней глазах, отразился намек на теплоту. Проговорив последние слова, его фигура вспыхнула, и вот он уже исчез. Джао Вуджи встал возле Флендера, и два человека долгое время не шевелились, да и не мог он стоять прямо без поддержки Флендера. «Флендер, друг мой, в тебе нет ни капли преданности. Стоит любому попросить тебя отойти в сторонку, и ты тут же побежишь. Если бы его высокопреосвященство желал мне зла, возможно, мой труп сейчас бы уже остывал», — проворчал Джао Вуджи. Сейчас эти двое уже отозвали своих духов, и возле Джао Вуджи стоял высокий старик, который в ответ на его слова поморщился. Если бы Тан Сань и Сяо Ву были здесь, они точно бы узнали старика, у которого они в тот день за 200 золотых купили волосяной кристалл, того самого лживого старикана. Флендер отрывисто ответил. «Что ты понимаешь? Будь у него злые намерения, вступи из-за тебя, я один, сам что ли не знаешь, мы бы умерли вместе. Не слышал о его воинственном нраве? Он же уже говорил, что если победит, ты за него сделаешь одно дело. Естественно, он не будет тебя серьезно ранить. Иначе как ты послужишь, чтобы выполнить поручение? Как ты не поймешь? Вот только не ожидал, что он на самом деле был...» Джао Вуджи прервал его с кривой усмешкой. «Как я мог не понимать твои рассуждения? Ты просто не хотел его злить. Да только после того, как меня так отделали, разве нельзя дать немного поворчать?» Однако его мощь действительно ужасает. Даже с духовным усилением тела я ему совсем не противник. Понятно. Видимо, его духовная сила уже превзошла 95-й ранг. Он уже довольно близко к сотому рангу Доутяня. Возможно, на всем континенте не найдется даже пары людей, способных ему противостоять. Флендер пожал плечами. А каких титуловных Доула вообще можно провоцировать? В этот раз тебе еще повезло. Пойдем, надо возвращаться. Хотя сегодня тебя немного отделали, ты все равно много из этого вынес. Уже стояла глубокая ночь, и она укрывала и учеников Академии Шрек, которые и не подозревали, что эта тихая ночь таила такие события. Что до Джао Вуджи, избитого до неузнаваемости, теперь ему уже не удастся восстановиться так быстро. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.